Глава 21. Соседка шофера Есина, подвижная маленькая старушка, сразу открыла дверь. Леонид Сомов сунул ей под нос удостоверение, на которое она даже не взглянула. «Не боитесь открывать незнакомцам?» — пожилая дама улыбнулась. «Не боюсь. Я, знаете, боюсь другого. Жить. Месяц назад недалеко от Иркутска упал самолет. Там был мой сын с женой и другом». Женщина вытерла глаза. «С тех пор существование на этом свете не доставляет мне радости. А теперь никому не нужна, да и мне никто не нужен. Любому бандиту сказала бы спасибо, если бы он отправил меня к родным». Сомов покивал сочувственно. «Как вас зовут?» «Лилия Демидовна». Оперативник коснулся ее локтя. «Я сейчас докажу вам, что есть еще люди, которым вы необходимы». Лилия Демидовна жестом пригласила его в комнату. «Проходите, садитесь. Зачем я вам понадобилась?» Сыщик сел на противоположный стул. «Ваш сосед попал в аварию». Она вскрикнула, но Леонид успокоил ее. Он не сильно пострадал, однако люди, находившиеся, въехавшие за ним в машине, получили серьезные увечья. Старушка нахмурилась. «Значит, он виноват, иначе вы не спрашивали бы меня». Сомов покачал головой. «В том-то и дело, что мы не знаем». Соседка удивленно посмотрела на него. «И вы хотите от меня...» «Как к нему относились?» Лилия Демидовна задумалась. «Пожалуй, хорошо. С Ниной они живут дружно». «Нина — это жена?» «Да. Деток они еще не завели. Сейчас молодые с этим не торопятся». Леонид согласился. «Это понятно. Небось, хотят заработать денег». Она пожала плечами. «Не знаю. Я мало с ними общалась. Кстати, у нас в подъезде живет женщина, которая все обо всех знает. Ее дверь напротив моей. Зовут Капитолина Викторовна. Могу вас ей представить. Уверена, она будет очень рада». Через минуту они разговаривали с вездесущей соседкой. Услышав, что в ее сведениях нуждаются представители закона, Капитолина Викторовна расцвела. «Жалко, Сидорыча рядом нет, а то вы бы ему сказали, как полезны такие, как я. При встрече скажу», — успокоил ее Сомов. «Обязательно. Заходите же. И ты, Лиля, тоже пригодишься. Сыщику все интересно». Посадив гостей на диван, хозяйка принесла им чаю. «Так лучше общаться. Что вас интересует?» «Валерий Есин и его окружение», — старушка засмеялась. «Какое там окружение? Как на Нинке женился, так от нее не отходит. Раньше был веселый, компанейский парень. Он ведь с родителями с 13 лет тут проживает, с тех пор, как Петр, отец его, получил эту квартиру». Леонид поднял брови. «Отец и мать живут с молодыми?» Капитолина Викторовна хмыкнула. «Какой там?» «Так Нинка и позволит. Света, мама Валеры, мне неоднократно жаловалась, вот радость-то на старости лет. Гонит их невестка из дома, и все тут». «И как Нина это объясняла?» Женщина развела руками. «А как говорят в таких случаях? С какой стати я буду что-то делать, коли я здесь не хозяйка?» Светлана в ответ. «Разве хозяйка обязана должна быть владельцей жилплощади? По дому помоги, еду приготовь. А это ей. С какой стати? Хата ваша, вилки и ложки тоже ваши. Моего ничего нет. А на вас работать я не нанималась». Свекровь пыталась ее урезонить. «Ты ведь не в гостинице, а в доме мужа. Ему-то ты можешь обеспечить пищу и уют?» Нинка на это бросила. «Вот приведет меня муженек в отдельную квартиру, и все получится сполна, а на вас горбатиться не собираюсь». «Где она работает?» — поинтересовался Сомов. Соседки переглянулись. «Она у нас великий начальник», — засмеялась Капитолина. «Знаете, какие теперь громкие названия? Супервайзер, менчендайзер, тьфу, без 100 грамм не выговоришь, называет себя менеджером по персоналу, а по-нашему старшая официантка в кафешке». Леонид улыбнулся. «Не подскажете, в какой именно?» Хозяйка квартиры поманила его к окну. «Долго искать не придется», — она показала на соседний дом. «Обойдешь с той стороны и увидишь вывеску «Парадис». А с Валерием у нее какие отношения?» Капитолина Викторовна подлила себе кипятка. «Парень сразу повел себя с ней неправильно», — рассудила она. «Перед такими дамочками Нельзя расстилаться и давать возможность верховодить. Девка ничего с собой не представляет, а самомнение словами не опишешь. Через месяц уже на других мужиков поглядывать стала. Понятно, муженек-то цену набил. Сомов почувствовал легкую дрожь в коленках. У нее кто-то был? Лицо собеседницы изобразило колебания, но внутренняя борьба закончилась в пользу оперативника. «Был, милок», — ответила старушка. «Вы его видели?» «Не скрою». Женщина предложила гостям еще чаю. Смакуя ароматный, хорошо заваренный напиток, Леонид узнавал все новые и новые подробности. В голове начала складываться определенная картина. Хорошенькая, избалованная вниманием Нина Есина вообразила, что достойна большего и стала встречаться с другими мужчинами. По словам соседки, среди них преуспевал один, ярко выраженный кавказской национальности. «Только Валерка на работу, он в дверь стучится», — поясняла старушка. Этого молодого человека вспомнила и Лилия Демидовна. «И ведь бесстыжий какой», — добавила она, — «встретиться на лестничной клетке. В лицо так и лезет. Здравствуйте, мол, соседушка, нашел тоже». «Как вы думаете, Нина сейчас дома?» «Дома», — зло бросила Капитолина Викторовна. «Я вчера мусор выбросить выходила, у ее контейнера встретила. Ты че, спрашиваю, не на работе?» Она мне гордо отвечает: «Во-первых, я в законном отпуске, во-вторых, не обязана отчитываться перед всякими». Так с ведром, как пава, и поплыла, не иначе королева. «А сегодня она никуда не выходила?» Женщины переглянулись. «В выходные она дрыхнет до 2 часов», — пояснили они. «Ступай смело». Леонид нажал кнопку звонка. Безрезультатно. Потом еще и еще раз с интервалом в минуту. Соседки сначала подглядывали, а потом распахнули двери. «Вот дрыхнет!» — в один голос выдохнули они. Сердце Сомова сжало недоброе предчувствие. Ему ужасно захотелось пригласить слесаря и вскрыть квартиру. Однако он понимал, оснований недостаточно. Достав мобильный, парень принялся звонить Киселеву.